также выжидал и Ник. Накануне вечером он запустил маховик. На каждое действие есть противодействие. На каждый вызов есть ответ. Ничего не кончилось, хотя Гас и отослал его домой. Все еще только начиналось. Ник Фуркейт провел свою пирогу сквозь строй засохших кипарисов и обогнул острый конец островка, который станет в два раза больше, когда сойдет весенний паводок. Его жилище располагалось в 200 ярдах к западу, настоящий домик переселенца. Ник сам переделывал дом, постепенно, по одной комнате, возвращая ему былое очарование, заменяя дешевку качественными вещами. Работа руками оказалась весьма подходящим средством против его неуспокоенности, которую он некогда попытался вылечить спиртным. Ник сразу же увидел рядом со своим пикапом полицейскую машину. Офицер в белой форме стоял рядом с коренастым негром в элегантном костюме и галстуке. Последний был страшно доволен собой, что бросалось в глаза даже издалека. «Ну как же? Джонни Эрл, глава полицейского управления Баю-Бро!» Ник подвел лодку к причалу и привязал ее. «Детектив Фуркейт», — окликнул его Эрл, направляясь к берегу и выставляя вперед свой золотой значок. «Я Джонни Эрл, начальник полиции Баю-Бро». «Здравствуйте», — ответил Ник. «Чем могу помочь вам, господин начальник полиции?» «Я полагаю, вам известно, почему мы здесь», — сказал Эрл. «Согласно жалобе, поступившей этим утром от Маркуса Ринара, вчера вечером вы совершили преступление на территории, подведомственной моему управлению. Хотя шериф Ноблие думает иначе, это дело нашей полиции. Вы арестованы за нападение на Маркуса Ринара. Надень на него наручники, Тарлтон». Анни поднялась по лестнице на второй этаж здания суда, пытаясь придумать, как бы ей избежать разговора с Эй-Джеем наедине. Если ей удастся проскользнуть в зал суда в ту секунду, как только объявят о начале слушания дела Ипполита Граньона, а потом сбежать сразу же после того, как она даст показания. Сегодня с нее достаточно. Анни не смогла даже заправить машину без того, чтобы не попререкаться с кем-нибудь. Но последней каплей стал визит в полицию Баю-Бро. Часовой разговор с Джонни Эрлом показался Анне вечностью. Он лично занимался теперь этим делом и поджаривал ее на медленном огне, словно телячьи ребрышки, пытаясь добиться от нее признания, что она арестовала-таки Фуркейда на месте преступления. Анни ни на шаг не отступала от истории, который навязал ей шериф, говоря самой себе, что это было не так уж далеко от истины. Она не слышала никакого сообщения о грабителе, потому что его и не было. Она на самом деле не арестовала Фуркейда, потому что никто в офисе шерифа не позволил ей этого сделать. Эрл не поверил ни единому ее слову. Он слишком долго проработал полицейским. Но уличить Ноблие в сокрытии преступления было не самым главным. Ему не требовалось чистосердечное признание Анни Бруссар, чтобы представить шерифа не в лучшем свете, и начальник полиции отлично это понимал. На самом деле он вообще прекрасно бы без этого признания обошелся. В таком случае Эрлу предоставлялась возможность заявить, что коррупция в офисе шерифа распространилась и поразила буквально всех. Он мог посчитать помощника шерифа Бруссар участницей всеобщего заговора. Сговор, дача ложных показаний, а дальше что? Насколько низко мне придется еще опуститься? Спрашивала себя Анни, сворачивая в коридор, проходивший мимо старых залов суда. Еще лжесвидетельство под присягой в зале суда. ведь рано или поздно ей придется давать показания против Фуркейда. В вестибюле оказалось множество юристов, социальных работников и людей, заинтересованных в исходе дела. Дверь кабинета судьи Эдмонса резко распахнулась, чуть не сбив с ног общественного защитника, и на пороге показался Эй-Джей. Его взгляд немедленно уперся в Анни. «Помощник шерифа Бруссар, не могли бы мы побеседовать в моем кабинете?» — спросил он. «Но дело Граньона уже закончено, обошлось без твоих показаний». «Превосходно!» — без всякого энтузиазма откликнулась Анни. «Значит, я могу вернуться к патрулированию?» Эй-Джей нагнулся к ней. «Не заставляй меня, Анни, тащить тебя по коридору. Я так зол, что сделаю это!»